Нет, но борзота полная. Они бы еще свечками объект освещали. Прожекторов у немцев не было. Только по периметру светились лампочки, не столько помогая часовым, сколько подсвечивая их. Где-то за палатками стучал дизель. Мы лежали метрах в 30 от ближайшего грибка, ожидая очередной смены. Мы – это Иванов с автоматом и белобрысый парень по имени Вася, которого отрекомендовали лучшим пулеметчиком, и кабан Карпов с винтовкой. Карпова я взял из-за габаритов, чтобы было кому языка тащить. Зачем нам сейчас язык, я еще не знал, но, думаю, лишним не будет. Тем более надо поддерживать свой имидж крутого диверсанта. Фрицы тем временем не торчали на месте, а патрулировали территорию. Двое ближайших к нам часовых сходились и расходились каждые 5 минут. Вот с них и начнем. Оставив своих людей на месте, я пополз к месту схода часовых. Была даже еще не темнота, а поздние сумерки. Немцы отбились часа полтора назад, и караульные пока не пугались каждого шороха. Так, сошлись, теперь расходятся. Подобравшись метров на 10, чтобы наверняка, затих. И в очередной сход часовых я, приподнявшись на колено, метнул сразу 2 ножа. Долго такому броску учился. Особенно правую руку тяжело было контролировать. Левша все-таки. Но зато потом удивлял знакомых и подружек. Эффектно выделывался. Ножи легли хорошо. Не зря 2 часа именно под них руку набивал в лесочке. Один воткнулся в шею, чуть сзади перерубив, по-видимому, позвонки, а второй вошел точно в горло часовому, который был пониже. Беспозвоночный упал молча, а тот, которому досталось в горло, еще немного побулькал. При падении один из них громко брякнул жестяным тубусом противогаза. Я несколько секунд выжидал, не появится ли кто на звук. Всем, похоже, было пофиг. Кто спал, продолжали дрыхнуть, а остальные караульные были далеко, теперь быстро и в темпе. Подскочив к свежим жмурикам, стараясь не смотреть на них, вытащил из тел ножи. Все-таки мощная вещь, тесак от СВТ. Шею почти перерубило. Не смотреть, не смотреть. А то сейчас блевану ненароком. Такое бывает, когда первый раз. Да и не только первый. Теперь к остальным, пока этих не хватились. Тут еще 2 пары караульных ползают по периметру. Одну пару я слил как по маслу. Даже не пикнули. А вот вторую... чуть не прокололся. Они не сходились. Может, поссорились. Может, такую личную неприязнь испытывали друг к другу, аж кушать не могли. Но не сходились, и все, нарушители устава. Поэтому, подобравшись поближе к одному, так метнул нож, что он, пробив грудь, на несколько секунд пришпилил часового к столбу. Эти несколько секунд мне ох как помогли. Второй-то эту бабочку видел, но не мог понять, что происходит. И все равно чувствую, не успеваю. Поэтому, зажав нож пальцами с наружной стороны ладони, я поднялся во весь рост, приложил руки к ушам и, высунув язык, сделал часовому «Бе-е-е-е». Он так удивился. Даже уже почти скинутую с плеча винтовку придержал на мгновение. «На!» Я швырнул нож, тут же метнувшись следом. Все-таки 20 метров было до цели. Нереально, блин, попасть, это не кино. Разумеется, не попал, но пролетающий нож заставил часового пригнуться и дал мне время подскочить вплотную. С лету ударил его кулаком в кадык, а потом, не в состоянии остановиться, еще и еще. Фух, пронесло. Точнее, чуть не пронесло. Меня всего колотило. Слегка отдышавшись, рванулся к ящикам. Там уже торчал Иванов с Карповым. У них были немецкие подсумки с гранатами, которые ребята прихватили у убитых часовых. Ну-с, приступим. Мы споро вскрыли у купорки и начали закладывать в них гранаты. Карпов вкручивал в снаряды взрыватели, чтобы наверняка рвануло. А я, оставив мужиков заниматься общественно полезным трудом, пригибаясь и скрываясь в тени навесов, шустро порысил к замеченной еще днем палатке. Там изволили почивать командир этих неудачников. Почему неудачников? Да им спать спокойно осталось 10 минут, а потом, как говорится, живые позавидуют мертвым. Ухмыльнулся, вспомнив о бояшку Сильвера, и почти улегшись на землю, вполз в палатку. Командир почивал один. Денщик его, долговязый и худой глист, спал в солдатской палатке. Остальные офицеры находились тоже отдельно, а этот, Фанфарон, сейчас поплатится за свой снобизм. Как говорил еще Суворов, спать надо с простыми солдатами, и нефиг тут выделываться, заводя себе отдельные апартаменты. Что-то у меня веселье нездоровое прет. Надо быстрее дело делать. В палатке было темно, но мощный храп давал направление. На ощупь добрался до лежащего и легким движением, ощупав его, без затей врезал по темечку. Рулады и переливы тут же прекратились. Вот как надо. А то ложечкой поболтай, в лицо храпящему подуй. Зачем такие тонкости, тонкости? По башке вдарил, и храпа как не бывало. Вспомнив, отвернулся от затихшего языка и опять нащупал на походном столике возле кровати предмет, заинтересовавший меня. Похоже, походный нессер. Вот и Сухову подарочек. А то страдает человек без бритвы. Я же вижу, как он, щупая щетину, все время морщится. Звалив немца на плечо и, выползая из палатки, подошел к мужикам. Они уже заканчивали. Срезав несколько длинных шнурков с маск-сети, бойцы привязали одни концы к гранатам, а другие я приказал привязать к двери бывшего штаба. Сейчас там жили какие-то хмыри, похожие на связистов. Во всяком случае, именно они ставили шест для антенны. Еще несколько шнурков пустили как растяжки по земле на выходе из палаток. Вроде все. Передав немычащего фрица Карпову, я метнулся в командирскую палатку и захватил оттуда шмотки пленного. Все, можно уходить. Стоп, переиграем. Фрица потащит Иванов, а Карпов потащит один ящик со взрывчаткой, обнаруженный тут же. Она нам пригодится. Я тут еще так развернусь, мало никому не покажется. Вот теперь уходим. Проскочив мимо нашего пулеметчика и кивнув ему, мы порысили дальше. Тот, кивнув в ответ, открыл рот, глядя на белую фигуру немца, висящего мешком через плечо Иванова. Фриц в одном белье напоминал кавказскую невесту, похищаемую женихом и его кунаками. Вася, судя по всему, похищаемых невест видел в первый раз, и это его сильно впечатлило. Отбежали почти до леска, и тут вдарил пулемет, дав несколько очередей по караулке и по стеллажам со снарядами. Через несколько секунд оттуда послышались заполошенные крики, а потом все рвануло. Как говорил позже наш арьергард, он думал, что его вообще сдует. Ковыряясь в ушах, пытаясь вытряхнуть из них звон, Вася улыбался во весь рот, рассказывая, как летали ошметки палаток и ящиков. Правда, это феерическое зрелище наблюдали все, и мы, и наш засадный полк, заныканный в леске. Поэтому, когда подошли к опушке, Сухов, даже не взглянув на пленного, молча подошел ко мне и сначала потряс за плечи, а потом обнял.